Чужая собака. В книге Дины Каминской этот случай описан. Перед тем, как ему произойти, она увидела вещий сон. Не в обиду ей будет сказано, сон этот показался мне скучным. Приснился обыск, и случился обыск. Чем, спрашивается, ночное видение отличается от действительности? Нет уж, сны нужно видеть метафорические, по возможности художественные, кажется, успела я ей заметить. Из того сна никто из нас практически выводов не сделал, как показали дальнейшие события. Мы дружили, жили в Москве неподалеку и часто ходили друг к другу в гости. Константин Симис и Дина Каминская, Дуся и Костя – адвокаты. Дом у них был, каким и должен быть у адвокатов, по крайней мере, в начале века. Уют красного дерева, натюрморт Судейкина и культ хорошо накрытого стола – все здесь обретало значимость ритуала правильной и надежно организованной жизни. Костя был великий гурман, даже в 70-е годы умел доставать вырезку к приходу гостей. Само по себе это обстоятельство могло служить доказательством его могущества. Имя Дины тогда гремело, адвокат, берущийся за политические дела, должен был обладать благородством и бесстрашием. Об этих ее свойствах много говорили и писали в подпольных изданиях. Писать-то писали, но, как всегда бывает, не находили нужным упомянуть, что она красива, а это было важной ее чертой. Красавицы многое себе могут позволить, и она позволяла себе переступать границы, жестоко очертившие права и обязанности советского адвоката. Все в ней было контрастно. Волосы темные, глаза не в масть светлые, в лице яркая смуглость, но и бледность, открытость пополам с загадочностью, к тому же маленькая, ей это очень шло. Однажды кто-то глянул к ним за советом, уходя, увидел в прихожей ее детские сапожки и обомлел. «Это ваши? Можно я вас поцелую?» А голос у Дуси густой, усталый, будто говорит другая женщина, большая и грузная. В том, что голос с внешностью не совпадал, думаю, заключался дополнительный эффект ее адвокатского ораторства, какая-то внезапность. Но я слышу ее не в суде, а дома, как она в застолье вступает, подчиняя общий разговор ритуальному порядку. Во-первых, о том, как ей не дали защищать Даниэля на процессе. «Ты подумай, Юлик, мы ведь могли познакомиться уже тогда». Потом воспоминания о друзьях и флийцах, как Дейзик Самойлов в коктейль-холле сочинял лихие экспромты за стакан сладкого пойла. Эти равномерно прокручиваемые пластинки никогда не надоедали, но придавали особенный мирный ритм нашим ночным сидениям. В ту памятную зиму они сняли дачу в Перхушкове и предложили делить с ними зимние воскресные дни. Что могло быть лучше? С вечера пятницы до утра понедельника мы могли быть вдали от города, в уединении, в то же время рядом с милыми людьми. Перед тем у Симисов случилось много бедствий, и испытания на прочность сыпались одно за другим. Уехал единственный сын, умерла любимая сестра Дуси. Родственный мир сузился сразу, они вдруг остались одни. В Перхушкове стояла поздняя осень. Дачные белки суетились в мокрых скворечниках, Кость стоял на крыльце. Оглядывая облетающее дерево, вслушиваясь в тишину, сказал: «Вот и кончились наши несчастья», и ушел в дом жарить курицу. Он был строг, и нас с Дусей к ответственным делам не подпускал. Днем мы работали по своим комнатам, потом гуляли, к вечеру собирались в гостиной. За окном стояла черная ночь, наш уют отделяла от нее кружевная занавеска. Иногда мне казалось, что кто-то смотрит на нас в низкое окно, может быть, большая чужая собака. И я выносила на крыльцо косточки. Утром они исчезали. День рождения Юлия, 15 ноября, мы решили отпраздновать в Перхушкове. В Москве в этот день народу собралось, видимо-невидимо. Хуже было, что те, кого не могла вместить наша видавшая вида квартира, обижались на меня на весь следующий год. Что было делать? Только сбегать. Я ведь и сейчас, когда Юлия нет на свете, я и сейчас не знаю, сколько друзей придет в его день рождения. Но уже никогда не сбегаю. А тогда, в 76-м году, мы решили быть вчетвером. На другой же день, вернувшись в Москву, собрать дома близких. Костя допустил меня к тесту, сам занялся дичью, на террасе летал пух белых куропаток. За окном полетел первый снег. Накануне мы с Дусей гуляли в роще, и на совсем безлюдной тропинке нам встретился один единственный человек. Он прошел мимо, оказавшись близко на узкой тропе, так что я заметила, что шарф у него точно в цвет глаз, голубой, а Дуся сказала, что не нравится ей эта встреча. И я ответила, что-то не приняв ее подозрений, как не признала ее сон достойным внимания. Да просто надоело жить в постоянном напряжении и подозрении, а мы все волей-неволей жили именно так, ну надоело. Подозрения решительно ничего не меняли в нашем бытии, но мешали страшно. Да и что, собственно, изменило в ходе дальнейших наблюдений это мудрое, как оказалось, наблюдение Дуси? День рождения получился чудесным, роскошный стол, Кость превзошел себя, много прекрасных напитков и нас только четверо. Застолье развивалось в привычном русле. Наконец Дуси и Юлии запели частушки. Мы же с Костей обречены были слушать. Частушки были их слабостью, вполне простительной. Не простила я им только, когда они однажды стали петь при Наталье Гутман. Она была беременна, сидела тихо и вежливо улыбалась. По дороге домой я объявила, что терпение мое кончилось. Ладно, при мне, но петь при Наташе Гутман. Юлий был добродушен. А в чем дело? Мы же не играли при ней на виолончели. Да от вашего пения она могла родить, с пафосом заявила я. Так оно и случилось. Наталья родила на рассвете. Наших певцов это крайне вдохновило. Они принялись обсуждать, как они смогут помогать роженицам за скромное вознаграждение в случае, если останутся без работы. Забегая вперед, скажу, без работы им предстояло остаться очень скоро. Итак, ночь дня рождения завершалась частушками, их содержание отличалось крайней смелостью выражений. Дуся, резанув меня глазом, успела сказать: «Ханжа!» Мы убрали со стола и перемыли посуду. Дуся и Юлик мыли посуду лучше всех на свете, это нужно признать. «Разбудите меня утром», — попросила я, — «мне в город нужно пораньше». Но они не разбудили, уехали тихо по своим адвокатским делам. Неприятная обманчивая пустота зависла в доме, вот досада. В редакцию я уже опоздала. Что ж, ожидая окончания перерыва в дневных электричках, села за статью. Юлий дремал, просыпаясь, возился со своими переводами. Пришел Алексей, смотритель газовых котлов, мы его не вызывали. Он быстро прошел на кухню, буркнул невразумительно и ушел, словно был обижен. Обычно любил поговорить и был приветлив. Пора было собираться. Мы решали вопрос, брать с собой или тут оставить. Костя здесь, в Перхушкове, писал тайную книгу о многих годах юридической практики. Половина рукописи оставалась у нас на прочтение. Вести ее в Москву не хотелось, но пришлось. Костя, оказывается, просил, чтобы сегодня обе части рукописи соединились. И мы повезли, положили на дно сумки, сверху, как в корзине красной шапочки, лежали остатки пирогов, банка с деревенским маслом и бутылка. Шли к автобусу, было холодно и безлюдно, навстречу попался монтер, собиравший на руку провод, ночью прошла буря, сорвала провода. Юлий сказал: «Он неправильно сматывает». «А ты откуда знаешь?» «Связистом на фронте был». Я подивилась его знанием. О войне он рассказывал редко, как и о лагере, и то, если пристанешь, и то, если эпизод забавен. О тяготах вспоминать не имел привычки. Между тем, буря, оказывается, нанесла большой урон. На остановке автобуса целая группа монтеров забралась на столб. Что-то они чинили. Путь был привычен, автобус, электричка, белорусский вокзал. Но как я опоздала в редакцию? Придется объяснять, не говорить же, что Дуся не удосужилась меня разбудить. Мы выходили из здания вокзала, когда нас плотно окружила небольшая группа. Тихо предложили не оказывать сопротивления. Я успел подумать, шпана, но тотчас опомнилась. Какая там шпана? Удостоверение показали сразу, по первому требованию. На площади предложили сесть в разные машины, я отказалась. Меня охватило патологическое спокойствие. «Ты была как скифская каменная баба», — говорил потом Юлий. И непонятно было, одобряет ли он скифов или нет. У меня же случалась такая форма шока, бывает. «Нет, мы поедем в одной машине, иначе я сейчас закричу на всю площадь. Даниэль арестован. А через час ждите сообщения по голосу Америки». Они обозлились или даже огорчились. Я вообще замечала, что эта публика расстраивается, нарываясь на грубость интеллигентов. Интеллигенция была их собственностью и должна была вести себя соответственно их представлениям о воспитанных подопечных. Мы ехали в машине с занавешенными окнами, куда неизвестно. С нами сидели двое, упрекая меня в беспричинной подозрительности. Я думала о том, что в данной ситуации нет ничего нелепее букета сухих трав, надо же было его веник этот захватить в последнюю минуту. Нас привезли, повели длинными казенными коридорами. В перспективе виднелся металлический художественный объект «Щит и меч». Ну как же, кто-то приносил к нам в редакцию декоративного искусства СССР фотографию этого произведения с просьбой поместить на страницах. К чести моих коллег фотография была отвергнута, потому что щит вон какой маленький, а меч громадный. Нас ввели к следователю Тихонову и объявили, что у нас с собой антисоветская рукопись. И все по правилам, понятые, взятые прямо с улицы и перепуганные, изъятие пакета со дна хозяйственной сумки. Следователь аккуратно потрошил мою маленькую сумочку, вытряхнул кучу бумажек и тюбик с фотопленкой, стал смотреть на свет и был несколько озадачен. В кадрах были задворки, помойки, руины. Могло сойти за очернительство. И я объяснила, выставка сценографии ВТО, за что потом получила от Юлика втык. Не спрашивает следователь, сама никогда не лезь. Добыв из кармана моей дубленки лохматый блокнот с черновиком статьи, следователь принялся его изучать. Время шло. Время шло, и я попросила разрешения позвонить домой. И что же, хотите сказать, что позвонили из кабинета следователя? Да не беспокойтесь, найду, что сказать. Он разрешил. «Привет, это я. Мы задержались из-за моей чертовой статьи, но все хорошо. Не знаю только, когда будем, но сделай дома уборку. Наверняка у тебя бардак, а вечером могут прийти гости. Хотя зачем они сегодня? Ну, все». Что стало понятно, что наше задержание держится в секрете. Это раз, обыска дома не было, пока, по крайней мере, это два. Нас увели в пустую комнату, похожую на класс. Караулили двое. Мы вытащили пирог, предложили им, и они отказались. Один спросил: «С какой начинкой?» И, услышав ответ, сказал мечтательно: «А у меня теща с морковкой печет». Жизнь становилась нереальной. Обыски, рукопись, морковка с тещей, черт знает что. За дверью что-то происходило, по коридору торопливо ходили, шаги множились, тихо хлопали двери. Костя и Дуся были где-то рядом. Что с ними делают? Юлия пригласили к следователю. «Да вы не беспокойтесь, вернется». Он вернулся. Позвали меня. Допрос. Был поздний вечер, следователь устал. Я тоже, мы оба халтурили, он спрашивал вяло. «Вы, конечно, рукопись не читали? И вообще такого рода литературу не читали?» Я отвечала кратко, но почему-то с грузинским акцентом. «Безусловно», — он сказал сокрушенно. «Ваш муж отказался сообщить, как к нему попала рукопись. Все это для него очень плохо. Что вы об этом думаете?» Вопрос идиотский, отвечаю. «Значит, так и надо, в таких вопросах он не ошибается, можете на него положиться». Следователь смотрел на меня с сожалением. Полагаться на Даниэля он явно не собирался. Нас снова разъединили. У Юли разболелась голова, лекарства у меня вытрясли из сумочки вместе с бумажками, и охранник уже другой выворачивал карманы свои в поисках какой-нибудь полезной таблетки. Что дальше? Нас повели куда-то вниз, открыли дверь, там была ночь, и мы вышли. Дома все было приведено в порядок, то есть непозволительная литература удалена, несколько гостей прямо с порога отправлены обратно, мало ли, как обернутся события. Но на тот вечер развитие событий окончилось. Мы позвонили Симисам, а они дома. «Так приезжайте, у меня, кстати, к вам несколько вопросов юридического характера». Ох, как мне влетело от Кости. «Ты что по телефону орешь открытым текстом?» Телефон давно не вызывал у нас ни малейшего доверия. Но потребность в конспирации на сей раз показалась мне излишней. Конечно, я промолчала, изобразив раскаяние. Нервы у всех были на пределе. Они были задержаны. Костя при подходе к месту работы, Дуся перед дверью своей квартиры. При ней произвели обыск, она сразу определила, что незваные гости уже бывали здесь и все знают. В Перхушкове за нами следили 15-го вечером. Занавеска-то прозрачная, и, как ни прискорбно, прослушали концерт наших солистов. Подозреваю, они получили от частушек больше удовольствия, чем я. Именно тогда я понесла еду большой чужой собаке. Надо же выдумать такую чушь, в окно она, видите ли, глядит. На даче ГБшники, разумеется, бывали в наше отсутствие, и про рукопись все знали. Но какова инсценировка? Статист Алексей, высланный на разведку, доблестный связист-ремонтник с оборванным проводом, наконец, небольшой отряд на столбе, самоотверженные труженики. Операция как при задержании группы вооруженных диверсантов. Коменданта академического поселка так пугнули, что он потом рассказывал страшным шепотом. «Рация у них была». Судя по интонации, имел в виду пулемет. У меня всегда вызывал профессиональное любопытство театр КГБ. Исполнители ответственных поручений, страсть, как любили играть роли, хотя и бессловесную роль монтера. Однако вся эта громоздкая постановка была затеяна не только из любви к искусству, но и для того, чтобы в конце концов выжить Каминскую и Симиса из Отечества. Охота за рукописью была неплохим поводом, целью было изгнание. Следующий день рождения Юлия нам не суждено было отметить вместе. Перед ноябрьскими праздниками они должны были отбыть. Но до того Костю затаскали под опросом, уходя, он подбадривал Дусю и тайком забирал с собой зубную щетку. Но с допросов возвращался. На проводы я не успела, летела из командировки из Душанбе, везла их любимую корейскую капусту. Самолет непредвиденно оказался в Куйбышеве, там осталась корейская капуста, протекшая сквозь десяток пакетов, и оттуда я позвонила. Они все были вместе, все друзья, в последний раз. «Где тебя носят?» — кричал Костя. Про вынужденную посадку слушать не стал. Рано утром из Домодедова я мчалась в Шереметьево. В густой толпе провожающих Симисов не было видно, но я услышала голос Кости. «Мы вас никогда не забудем». Другой группой стояли иностранные корреспонденты. Огромная моечная машина с утробным воем была пущена прямо в нашу толпу. Вот и все. «Да, вот еще что. Тогда, вернувшись из прокуратуры, спросила сына, как ты догадался, что я звонил оттуда? К нам утром вошла большая чужая собака, стоит и смотрит. Я подумал, что-нибудь должно случиться».